налево, направо, молва, да, отрава, возьми. Нарисуй меня заново, кто же ты, если захочешь, звони. Зажигаю свет в коридоре, горя нет и боли нет. Не выключай свет. Белые, белые, белые, белые швы фиолетовой комнаты, смелые, сильные, было красиво, увы, вы меня не запомните. Слева я справа, ты между протянутых вен, между веток оранжевых, кто же мы, кто же, никто не предложит замен.